Глава 2. Его Величество Тестостерон. Тестостерон, научное название 17-бета-гидрокси-4-андростен-3-он, основной мужской половой гормон, который вырабатывается и у мужчин, и у женщин. Он отвечает за развитие организма по мужскому типу, а также выполняет огромное количество других функций. Сразу необходимо отметить, что в современной эндокринологии уже отошли от парадигмы деления гормонов на женские и мужские андрогены. Все гормоны оказывают воздействие на организм, и все они крайне важны. Так, при недостатке эстрадиола, который ранее считался главным женским гормоном, у мужчины будет наблюдаться снижение полового влечения. Подобный эффект может развиться и при дефиците, казалось бы, чисто мужского гормона тестостерона у женщин. Тестостерон вместе с другими гормонами яичек у мужчин, яичников у женщин и надпочечников вырабатывается из холестерина и имеет стероидную структуру. В организме здорового мужчины значительная часть, около 95% тестостерона, вырабатывается в клетках Лейдига, находящихся в яичках. Еще около 5% приходится на долю надпочечников. Помимо тестостерона, клетки Лейдига вырабатывают и другие андрогены. Обладающий высокой биологической активностью дигидротестостерон, ДГТ, более слабые андростерон и андростендион, а также гормоны, которые ранее считались женскими, прогестерон и эстрадиол. Синтезированные в яичках, яичниках и надпочечниках, стероидные гормоны попадают в кровь и затем разносятся по всему организму, где и происходит их дальнейшая трансформация. Именно в тканях, за счет активности периферических ферментов из андростендиона, образуется небольшая часть тестостерона и значительная часть биологически активного ДГТ и эстрадиола. Синтез тестостерона и механизм его действия. Выработка как мужских, так и женских гормонов, андрогенов и эстрогенов, регулируется определенными отделами головного мозга, гипоталамусом и гипофизом. Гипоталамус вырабатывает гонадотропин-релизинг-гормон, ГНРГ, который стимулирует выработку лютеинизирующего гормона, ЛГ, в гипофизе, в свою очередь стимулирующего выработку тестостерона в клетках Лейдига яичек. Тестостерон же, в свою очередь, снижает выработку ГНРГ и ЛГ в головном мозге. Таким образом, осуществляется обратная отрицательная связь. Например, при нарушении функции яичек может наблюдаться повышение уровня ЛГ выше нормы и низкий уровень тестостерона. В таком случае головной мозг пытается стимулировать продукцию тестостерона, но клетки яичка на эту стимуляцию не отвечают. Собственная продукция ЛГ и ФСГ начинается уже у плода на 10-й неделе беременности, но практически прекращается после рождения. К периоду полового созревания продукция этих гормонов вновь постепенно возобновляется, что запускает продукцию тестостерона и созревание сперматозоидов у мужчин. Тестостерон в организме существует в трех видах. Свободный тестостерон, по-английски free testosterone, на его долю приходится около 2%. Тестостерон связанный с глобулином, связывающим половые гормоны, ГСПГ, около 44%. Тестостерон, связанный с альбумином, слабо связанный тестостерон, еще около 54% от общего его количества. Вместе они формируют уровень общего тестостерона, который как раз и определяют в лабораториях. Глобулин, связывающий половые гормоны, в лабораториях обозначается как ГСПГ или СССГ. Это одно и то же, просто разный перевод с английского языка, и является своеобразным белком, переносчиком тестостерона. Их связь настолько сильная, что связанный тестостерон считается биологически неактивным. То есть, связанный с ГСПГ тестостерон не может присоединиться к рецептору и оказать какое-либо действие на организм. Таким образом, биологическую активность проявляют только свободный тестостерон и тестостерон, связанный с альбумином. Чем больше ГСПГ в организме, тем меньше в нем свободного тестостерона и, как следствие, меньше выраженность эффектов, обусловленных им на организм. Существует несколько состояний, которые влияют на уровень ГСПГ. К примеру, ГСПГ повышается с увеличением возраста, при нарушении функции печени, избытке гормонов щитовидной железы, приеме пероральных контрацептивов у женщин, а ожирение и сахарный диабет второго типа и прием препаратов тестостерона приводят к снижению уровня ГСПГ. Попавший в клетку тестостерон реализует свое действие двумя способами. Либо непосредственно стимулируя андрогенные рецепторы внутри клеток мишеней, либо после превращения с помощью ферментов ароматазы и 5-альфа-редуктазы в эстрадиол и или дигидротестостерон, ДГТ. В итоге тестостерон и ДГТ присоединяются к андрогенному рецептору и далее проникают внутрь ядра клетки, где и запускают синтез белков. Эффект от андрогенов может меняться в зависимости от строения гена андрогенного рецептора. Чем длиннее этот ген, тем меньше чувствительность к андрогенам и тем больше потребность в тестостероне. И наоборот, чем короче ген, тем больше чувствительность к андрогенам и тем меньше потребность в тестостероне. Таким образом, один и тот же уровень общего и свободного тестостерона может оказывать разный эффект на мужчин одного возраста. Все зависит от чувствительности рецептора к андрогенам. Согласно многочисленным исследованиям, именно длина гена андрогенного рецептора имеет большое значение для определения тактики лечения гипогонадизма. Образование гормонов в организме человека происходит в результате целой череды реакций, которые протекают в строгой последовательности. И сбой в работе любого элемента этой цепочки может привести к развитию патологического состояния. В связи с этим важно помнить, что при введении больших доз тестостерона в организме человека резко снижается выработка ГНРГ, ЛГ и по цепочке собственного тестостерона. И в некоторых ситуациях этот процесс может стать необратимым. Основные симптомы дефицита тестостерона. Клиническая симптоматика, связанная с дефицитом тестостерона, часто неспецифична и долгое время может связываться с другими причинами, а иногда и вовсе объясняться стрессами на работе, проблемами в семье и прочими жизненными ситуациями. Далее приведены основные жалобы и заболевания, которые часто ассоциируются с снижением уровня тестостерона. Нарушение половой и репродуктивной функции. Снижение полового влечения, либидо, снижение количества утренних эрекций, нарушение эрекции, бесплодие, нарушение созревания сперматозоидов, трудность в достижении оргазма, снижение яркости оргазма. Соматические расстройства. Сахарный диабет второго типа и другие нарушения углеводного обмена. Ожирение, избыточный вес. Анемия, артериальная гипертония, повышение уровня холестерина, саркопения, снижение мышечной массы и мышечной силы, снижение плотности костей, остеопороз, остеопения, хроническая тазовая боль, ночное апноэ, психологические нарушения, снижение настроения, депрессия, утомляемость, упадок жизненных сил, снижение памяти, способности концентрировать внимание. При наличии вышеперечисленных жалоб или заболеваний можно обратиться к специалисту для исключения дефицита тестостерона. Основные причины для снижения уровня тестостерона можно разделить на следующие. Нарушение функции яичек. Врожденное нарушение функции яичек, например, при различных генетических заболеваниях, а также приобретенные вследствие различных заболеваний – онкологических, воспалительных, туберкулезе, после курсов лучевой и химиотерапии, травматизации. Нарушение функции головного мозга, как врожденные, так и приобретенные вследствие опухоли головного мозга, травм и облучения, приема различных препаратов, истощения, целого ряда заболеваний. Возрастное снижение уровня тестостерона, снижение на фоне малоподвижного образа жизни, избыточного веса, диабета, стресса, недостатка сна, а также при других хронических заболеваниях. При этом функция и яичек, и головного мозга сохранена. Последняя группа причин встречается чаще всего. Известно, что концентрация тестостерона снижается примерно на 1%, начиная с 30 лет. И этот процесс ускоряется на фоне избыточного веса, сахарного диабета второго типа, хронической обструктивной болезни легких и других состояний. Представляет интерес и тот факт, что уровень тестостерона у мужчин падает с каждым следующим поколением. К такому неутешительному выводу пришли американские ученые Тревисон и соавторы, в исследовании которых были проанализированы уровни тестостерона у случайно выбранных мужчин в трех временных интервалах. С 1987 по 1989, с 1995 по 1997 и с 2002 по 2004 годы. В итоге авторы обнаружили, что уровень тестостерона за последние десятилетия значимо снизился с 501 нанограмма на децилитр в период с 1987 по 1989 годы до 391 нанограмма на децилитр в период с 2002 по 2004 годы, что, правда, все еще является принятой большинством специалистов нормой. А вот убедительных доказательств причин такого снижения исследователи пока найти не смогли. Учитывая важность тестостерона для мышечной силы, неудивительно, что исследования о разнице в силе у представителей разных поколений демонстрируют схожие результаты, в том числе в России. Так, 17-летний юноша, проживающий в Москве, в 1991 году показывал силу правой кисти на 19% ниже уровня 1970 года. А в 2004 году снижение силы относительно 1991 года составило еще 10%. В целом, юноши за этот период потеряли в силе кисти 27%, девушки — 33%. В США ситуация похожая. Сила кисти у молодых мужчин в возрасте от 20 до 34 лет снизилась на 17% в 2016 году по сравнению с 1985 годом. Похожие показатели демонстрирует и частота занятий сексом. Количество девственников в возрасте 20-24 лет с 1989 года по 2014 год возросло с 6,3 до 15,2%. За период с 1999 по 2014 годы частота половых актов упала на 14%. Среднее количество сперматозоидов в 1 мл семенной жидкости снизилось с 99 миллионов в 1973 году до 47 миллионов в 2011 году. Воздействие тестостерона на организм. Тестостерон и дегидротестостерон отвечают за формирование мужской половой системы, полового члена, мошонки, предстательной железы и семенных пузырьков во время внутриутробного развития, а при половом созревании – за формирование вторичных половых признаков, увеличение полового члена, оволосение по мужскому типу, изменение голоса, рост костей в длину и ширину, а также за рост мышечной массы. Если же говорить о влиянии тестостерона на взрослый организм, то наиболее показательным будет факт того, что единственным органом, где нет к нему рецепторов, является селезенка. То есть андрогенные рецепторы есть везде, и вполне логично ожидать от этого гормона и его производных целого спектра биологических эффектов и в организме взрослых людей. Воздействие на половую и репродуктивную сферу. Важная роль тестостерона в формировании полового влечения, либидо, и его воздействие на эрекцию хорошо известно. При этом такое воздействие можно рассматривать как вершину айсберга. Именно тестостерон играет ключевую роль для возникновения и удержания эрекции, адекватного количества эрекций по утрам, а также обуславливает возможность достижения оргазма и его яркость. Тестостерон оказывает важное воздействие и на механизм образования спермы, влияя как на созревание самих сперматозоидов, так и на функцию добавочных половых желез, предстательной железы и семенных пузырьков, которые участвуют в образовании спермы. Помимо этого, есть данные о влиянии уровня тестостерона на вероятность достижения беременности даже методом ЭКО, экстракорпорального оплодотворения. Так, в парах с низким уровнем тестостерона у партнера вероятность достижения беременности женщиной была на 65% ниже. Необходимо отметить и важнейшую роль эстрогенов у мужчины. Об этом уже упоминалось ранее. Так, эстрогены оказывают ключевую роль в формировании полового влечения у мужчин, а снижение их уровня даже при высоком тестостероне может снижать либидо и эрекцию. Эстрогены также важны и для реализации репродуктивной функции. Образование эстрогенов из тестостерона происходит во многих тканях яичка и даже в сперматозоидах. Эстрогены влияют на образование и подвижность сперматозоидов. Поэтому препараты, снижающие образование или эффект эстрогенов, не рекомендованы к применению в рутинной клинической практике и применяются строго по показаниям и только при наличии весьма серьезных показаний к применению. Мышечная и жировая масса. Воздействие тестостерона на рост и силу мышечной массы хорошо изучено. Именно поэтому он, как и другие андрогены, зачастую является предметом злоупотребления у людей, которые пытаются достигнуть высоких показателей в спорте. Если же говорить о медицинской составляющей, то поддержание нормального уровня тестостерона позволяет уменьшить риск такого состояния, как саркопения, резкое снижение мышечной массы и мышечной силы, значимо связанное со снижением качества и продолжительности жизни. Тестостерон крайне важен и для поддержания нормального количества жировой ткани. В целом ряде проведенных научных исследований нормализация уровня тестостерона у людей с избыточным весом приводила к снижению уровня жировой ткани, которая сохранялась длительное время. Таким образом, можно утвердительно говорить не только об одномоментном и локальном воздействии тестостерона, но и о его комплексном воздействии на обмен веществ. При этом также важно отметить роль эстрогенов в сжигании жировой клетчатки. Снижение эстрогенов приводило к набору жировой ткани, несмотря на высокие показатели тестостерона. Воздействие на плотность костей и риск переломов. Тестостерон и эстрадиол, синтезирующиеся из тестостерона, участвуют и в обновлении костной ткани. До 25-30 лет у человека идет набор костной массы. Кости растут в длину и толщину и к третьему десятку достигают своего пика. Их масса и плотность становятся максимальными. При этом существует ряд состояний. Низкий уровень тестостерона, врожденный или приобретенный дефицит витамина D, нарушение питания, которое приводит к нарушению образования костей, а значит и плотность костной ткани у таких людей изначально ниже. Половые гормоны крайне необходимы для сохранения нормальной плотности костей, а снижение уровней тестостерона и эстрадиола является значимым фактором повышенного риска развития остеопороза и переломов, в том числе таких, как переломы позвоночника и бедренной кости. Кекер и соавторы. А ведь такие переломы требуют зачастую хирургического вмешательства и длительной реабилитации, повышая смертность, особенно в пожилом возрасте. При этом сниженная плотность костной ткани – это не всегда перелом, ведь должно быть какое-то воздействие на саму кость. И в этой ситуации нормальные показатели тестостерона могут помочь. Его дефицит повышает риск падений, а значит и риск переломов. Орвелл и соавторы. Тестостерон и сахарный диабет второго типа. Для того, чтобы роль тестостерона у пациентов, страдающих диабетом и ожирением, была более понятной, необходимо кратко остановиться на механизме развития сахарного диабета второго типа. Как известно, одной из главных, но далеко не единственной, функцией гормона инсулина является регулирование углеводного обмена. Инсулин снижает уровень глюкозы в крови и ее образование в печени. При сахарном диабете второго типа идет нарушение чувствительности тканей к инсулину, и чтобы держать нормальный уровень глюкозы, требуется все больше и больше инсулина. Но в анализах мы обычно видим нормальный уровень глюкозы и повышенный уровень инсулина. Такое состояние называется инсулинорезистентностью, нечувствительностью тканей к инсулину. Постепенно это состояние усугубляется. Организму требуется все больше и больше инсулина для поддержания уровня глюкозы в нормальных пределах. В конце концов, наступает предел, выше которого поджелудочная железа не способна вырабатывать инсулин. Именно тогда в анализах определяется высокий уровень инсулина и постепенное увеличение уровня глюкозы. И при достижении критического уровня глюкозы развивается сахарный диабет. Нормализация уровня тестостерона повышает чувствительность к инсулину, снижает уровни глюкозы и гликированного гемоглобина, который отражает средний уровень глюкозы крови за последние 3 месяца. Таким образом, тестостерон действует на сам механизм развития сахарного диабета, облегчая его течение, а в ряде случаев и предотвращая его развитие. Тестостерон и продолжительность жизни. Согласно данным последних исследований, у мужчин с низким уровнем тестостерона уровень смертности был значительно выше, чем у мужчин с нормальным тестостероном. В исследованиях проводилось наблюдение за 40 тысячами мужчин старше 63 лет в течение 6 лет. При этом, в случае нормализации уровня тестостерона, количество смертей как от общих причин, так и из-за проблем с сердечно-сосудистой системой снижалось. Тестостерон – настроение и когнитивная функция. Тестостерон значимо влияет на настроение и работоспособность, а снижение его уровня может быть причиной апатии, снижения настроения и склонности к депрессии. Поэтому при озвученных ранее жалобах обязательно надо исключать снижение уровня тестостерона. В свою очередь, нормализация уровня тестостерона у мужчин с андрогенным дефицитом и депрессией снижает ее выраженность в этой группе пациентов. Важную роль играет тестостерон и воздействие на когнитивную функцию. Нормализация тестостерона улучшает память и способность концентрировать внимание. Необходимо помнить, что низкий уровень тестостерона может повышать риск возникновения такого грозного заболевания, как болезнь Альцгеймера. Тестостерон стимулирует и образование красных кровяных телец – эритроцитов. Именно поэтому у мужчин кровь более густая, выше гематокрит, чем у женщин. Лабораторная диагностика уровня тестостерона в организме. Существует множество способов, помогающих с разной степенью достоверности определить уровень тестостерона в организме, начиная от простых в применении опросников до самых точных и дорогостоящих методов лабораторной диагностики. Разработаны специальные анкеты по самодиагностике дефицита тестостерона, например, анкета AMS – Asian Male Scale. Это опросник, который заполняет мужчина, где он дает субъективную оценку по тяжести того или иного состояния, жалобы, за последние несколько месяцев. Далее баллы суммируются, и в зависимости от полученного значения можно говорить о большей или меньшей вероятности дефицита тестостерона. В PDF-приложении вы найдете расшифровку анкеты AMS и взаимосвязь количества баллов с вероятностью выявления низкого уровня тестостерона. При диагностике дефицита тестостерона врач ориентируется как на клинические проявления, так и на биохимические показатели, поэтому крайне важным является точность определения его уровня. Золотым стандартом измерения уровня тестостерона является метод жидкостной хроматографии, тандемной масс-спектрометрии, ЖХМС-МС, который обеспечивает намного более высокую точность, воспроизводимость и чувствительность, чем большинство автоматических анализаторов, основанных на иммуноферментном методе. Недостатком ЖХМС является более высокая стоимость и меньшая доступность анализаторов. В аккредитованных ВАДА лабораториях при анализе проб спортсменов, когда от точности результата зависит карьера профессионалов, используется именно масс-спектрометрия. В практике большинства лабораторий чаще всего применяются автоматические анализаторы, в основе которых лежит иммуноферментный анализ, ИФА, который является относительно недорогим и не требует использования дорогостоящего оборудования и наличия специальных навыков у персонала. Этот метод является довольно чувствительным, однако у него имеется и несколько недостатков. Низкая специфичность и воспроизводимость могут приводить к некорректным результатам. В настоящее время ведется разработка новейших методик определения тестостерона, таких как электрохимические, иммунно- и биосенсорные методы и другие. Однако на данный момент применение этих методик ограничено, по большому счету, научными исследованиями. В исследованиях, посвященных влиянию физической нагрузки на уровень тестостерона и кортизола, в последние годы активно используется исследование уровней тестостерона, полученных не из сыворотки крови, а из слюны. Такой сбор биоматериала является неинвазивным и простым в применении, что является важным преимуществом. Определение уровня тестостерона в слюне хоть и является одним из перспективных методов исследования, но вводить его в рутинную практику преждевременно. Нет четкого представления о его нормативных интервалах в слюне, недостаточно больших исследований о взаимосвязи уровня тестостерона в слюне и клинической симптоматике, есть ряд слабых мест и в методике сбора биологического материала. Например, в одном из проведенных исследований авторы обнаружили, что высокоинтенсивные упражнения приводят к снижению уровня тестостерона в сыворотке, но не в слюне, и к повышению уровня кортизола, независимо от используемой для анализа жидкости как у мальчиков, так и у мужчин. Стоимость определения уровня тестостерона разными методами в Москве. Анализ. Тестостерон в крови. Метод ИФА. Цена от 450 до 610 рублей. Анализ. Тестостерон в составе комплекса исследования стероидных гормонов от 8 до 17 показателей. Метод ЖХМС-МС. Цена от 5150 до 8296 рублей. Анализ. ГСПГ. Глобулин, связывающий половые гормоны. Метод. ИФА. Цена. От 440 до 620 рублей. Нормальное значение тестостерона в организме. Необходимо понимать, что понятие нормы в отношении концентрации тестостерона может носить достаточно условный характер. Не существует однозначного мнения о том, какой уровень тестостерона следует считать нормальным. В связи с этим, при интерпретации данных анализов необходимо опираться на требуемый уровень физической активности, привычный уровень работоспособности и результаты предыдущих анализов. Есть несколько требований к сдаче анализа крови на содержание тестостерона. Анализ крови необходимо сдавать натощак, поскольку прием пищи может снизить показатели тестостерона. Важным является время взятия анализа. Как известно, наиболее высокая концентрация тестостерона бывает утром с 7 до 11 утра, а минимальное значение наблюдается в ранние ночные часы. У здоровых молодых мужчин уровень тестостерона утром может на 50% превышать вечерний уровень. С увеличением возраста суточные колебания уровня тестостерона постепенно сглаживаются и после 60 лет составляют всего 13%. Измерение уровня свободного тестостерона напрямую в крови не рекомендовано научными сообществами вследствие большой погрешности метода. Следует определять уровень общего тестостерона и ГСПГ, СССГ, белка переносчика тестостерона. Необходимо также учитывать уровень предшествующей физической нагрузки, после которой уровень тестостерона может как снижаться, так и увеличиваться. И это зависит не только от интенсивности и продолжительности физической нагрузки, но и от эмоций, которые она вызывает. Так, например, Слимани и соавторы показали, что после выигранных и проигранных матчей у футболистов мужского пола концентрация тестостерона имеет разнонаправленную динамику. После поражений она падает, а после побед возрастает. Схожие результаты у футболисток получил и Оливейра, и соавторы. При этом данные Безуглова, неопубликованные исследования, свидетельствуют о снижении сывороточной концентрации общего тестостерона у взрослых профессиональных футболистов. N равно 15, средний возраст 26,4 плюс-минус 3,4 года. Даже после выигранного матча. Товарищеский матч Россия-Исландия, который прошел в 2014 году в испанском городе Марбелье. Так, если на фоне обычной тренировочной нагрузки значение общего тестостерона составило 31,1 наномоль на литр, то на фоне соревновательного матча тестостерон понижался 10,5, 19,2 и 25,21 наномоль на литр спустя 1, 24 и 48 часов соответственно. Концентрация тестостерона в крови измеряется в трех единицах – наномоль на литр, нанограмм на миллилитр и нанограмм на децилитр. 1 наномоль на литр примерно соответствует 2884 десятитысячным нанограмма на миллилитр или 28,84 нанограмма на децилитр. Чтобы перевести нанограммы на миллилитры в наномоль на литр, надо умножить уровень тестостерона в нанограммы на миллилитры на 3,467, а в нанограммы на децилитры — на 0,3467. Далее представлен рекомендованный пороговый уровень общего и свободного тестостерона, который считается нормальным согласно данным различных научных сообществ. Организация. Международное общество по изучению вопросов старения у мужчин ISSAM. Общий тестостерон. больше или равен 12,1 наномоль на литр, больше или равен 3,5 нанограмма на миллилитр, больше или равен 350 нанограммам на децилитр. Свободный тестостерон. Больше или равен 220-347 петамоль на литр, больше или равен 63,5-100 петаграммам на миллилитр. Организация. Российская ассоциация эндокринологов. 2017 год. Общий тестостерон. Больше или равен 12,1 наномоль на литр, больше или равен 3,5 нанограммам на миллилитр, больше или равен 350 нанограммам на децилитр. Свободный тестостерон. Больше или равен 225-250 петамоль на литр, больше или равен 63,4-72,1 петаграмм на миллилитр. Американское общество эндокринологии, 2018 год. Общий тестостерон. Больше или равен 11 наномоль на литр. Больше или равен 320 нанограммам на миллилитр. Свободный тестостерон. Больше или равен 220 петамоль на литр. Больше или равен 64 петаграммам на миллилитр. Европейское общество урологии. 2021 год. Общий тестостерон. Больше или равен 12 нанамоль на литр. Больше или равен 3,5 нанограмма на миллилитр. Больше или равен 350 нанограммам на децилитр. Свободный тестостерон. Больше или равен 225 петамоль на литр. Больше или равен 65 петаграммам на миллилитр. Важно помнить, что подобные референтные значения основываются на уровне утреннего тестостерона. Один из авторов провел эксперимент. У него единовременно взяли 5 наборов венозной крови и сразу отвезли в 10 разных лабораторий. В каждую лабораторию отвезли по 2 набора его крови под разными фамилиями. То есть в 5 лабораторий уехали 10 наборов якобы разных людей. Среди проанализированных параметров был в том числе уровень свободного тестостерона, показатели которого очень сильно отличались и варьировали от 10,5 петамоль на литр до 352 петамоль на литр. Это лишний раз подтверждает очень высокую погрешность определения данного показателя, что и продиктовало имеющиеся рекомендации о нецелесообразности определения свободного тестостерона в рутинной клинической практике. У женщин уровень тестостерона гораздо ниже, в 7-15 раз, чем у мужчин, и колеблется в диапазоне от 1 до 2,7 наномоль на литр. От 0,2884 до 0,71 нанограмма на миллилитр или от 28,84 до 71 нанограмма на децилитр. Применение тестостерона в клинической медицине. Всего спустя 2 года после открытия тестостерона в 1937 году были зарегистрированы первые медицинские препараты и его содержащие. В настоящее время в распоряжении врачей во всем мире имеются десятки коммерческих препаратов, содержащих тестостерон, которые используются при лечении широкого спектра медицинских состояний. Помимо терапии гипогонадизма и других связанных эндокринных патологий, препараты тестостерона используют для лечения анемий, остеопороза, иммунных и мышечных заболеваний, а также патологии бронхолегочной системы. Применение тестостерона при анемии, вызванной почечной недостаточностью, или при апластической анемии, повышает количество гемоглобина, снижает потребность в переливаниях крови и улучшает качество жизни. Однако не уменьшает смертность. Однако и в том, и в другом случае тестостерон не является основным предпочитаемым видом лечения, выступая эритропоэтину как препарату выбора в случае почечной анемии и трансплантации костного мозга как терапии выбора в случае апластической анемии. Одним из клинических применений препаратов тестостерона является лечение истощения, кахексии при ВИЧ-инфекции и других состояниях, где снижение массы тела является важным, неблагоприятным фактором для выживания. Например, онкологических заболеваниях или туберкулезе. На данный момент активно исследуется гипотеза о том, что андрогены могут продлить жизнь таких больных за счет увеличения аппетита и/или массы тела. Однако в последние десятилетия препараты, нормализующие уровень тестостерона, наиболее часто используются для лечения дефицита тестостерона у мужчин и связанных с этим эндокринных состояний. Лечение дефицита тестостерона. Общепризнано, что хорошо переносимые и регулярные физические тренировки позитивно влияют на уровень тестостерона, что позволяет рекомендовать их как одно из средств профилактики и лечения дефицита тестостерона. Шансы развития дефицита тестостерона достоверно выше у людей с ожирением, диабетом и метаболическим синдромом, болезнями, часто связываемыми с малоподвижным образом жизни. С другой стороны, чрезмерные физические нагрузки и, в частности, тренировки на выносливость могут также негативно влиять на уровень тестостерона. Согласно данным одного из крупнейших в мире специалистов по спортивной эндокринологии Энтони Хакни, дефицит тестостерона встречается у 15-25% спортсменов, занимающихся тренировками на выносливость. Подробнее об этом мы расскажем в главе, посвященной синдрому относительного дефицита энергии в спорте. На данный момент препараты, нормализующие уровень тестостерона, доступны в виде внутримышечных и подкожных инъекций, гелей, пластырей, которые наносятся, наклеиваются на кожу, пероральных, внутрь через ротовую полость, и буккальных, защечных форм, а также имплантов, которые размещают подкожно. При этом врач должен понимать фармакокинетику каждого из препаратов для подбора оптимальной терапии. Как уже указывалось ранее, перед назначением лечения должен учитываться не только лабораторно определенный уровень тестостерона, но и имеющаяся симптоматика. Принципиально важным моментом является вопрос с планируемой беременностью. Тестостерон необходим для созревания сперматозоидов, но он должен синтезироваться в собственных яичках, а не вводиться извне. Введение препаратов тестостерона будет подавлять выработку собственного тестостерона и подавлять продукцию сперматозоидов. Поэтому вопрос о планировании беременности всегда должен озвучиваться перед назначением лечения. В случае планирования беременности и низком уровне тестостерона назначаются препараты хорионического гонадотропина человека, которые стимулируют собственную продукцию тестостерона, при этом не оказывают никакого негативного влияния на созревание сперматозоидов. Это приводит к нормализации уровня тестостерона и сохранению качества спермы. В 2021 году вышли новые рекомендации по диагностике и лечению дефицита тестостерона у мужчин, разработанные Международным обществом по изучению старения у мужчин ISSAM. Лунненфельд, Мскхалайя и соавторы, в которых подробно рассмотрены все аспекты дефицита тестостерона у мужчин. В России препараты тестостерона доступны в виде трансдермальной формы, гель и внутримышечных форм. Согласно исследованиям, не выявлено преимущество одной из этих форм введения тестостерона над другой, и начинать лечение можно с наиболее удобного для пациента препарата. Одним из наиболее актуальных вопросов применения препаратов тестостерона в клинической практике является их безопасность с точки зрения частоты развития побочных эффектов и их выраженности. У многих пациентов, которым предлагают терапию с использованием препаратов этой группы, существует стереотип об их безусловной вредности для здоровья. Вероятно, это связано с многочисленными случаями развития тяжелых побочных эффектов у бодибилдеров и пауэрлифтеров, описанных как в средствах массовой информации, так и в научной литературе. Однако надо помнить, что в указанных группах препараты тестостерона применяются в дозах многократно, обычно в 5-10 раз, а иной раз в 100 и более раз, выше рекомендованных при терапии. И подбор препаратов в таких ситуациях часто осуществляется людьми без должного уровня образования. А адекватный мониторинг терапии осуществляется далеко не всегда. До сих пор лечение с использованием препаратов тестостерона окутано мифами, которые рождаются как из-за низкого уровня образования самих пациентов, так и небольшого опыта применения данного вида терапии врачами. Разберем самые распространенные из них. Первый. Терапия препаратами тестостерона приводит к бесплодию. Как уже было указано ранее, терапия препаратами тестостерона действительно способна временно снижать количество сперматозоидов. При этом необратимого воздействия на сперматогенез нет. Вернуть обратно созревание сперматозоидов можно практически всегда, за исключением поражения яичек по другим причинам, не связанным с проводимой терапией. Но при планировании беременности терапия препаратами тестостерона противопоказана. Второй. Терапия препаратами тестостерона пожизненная. Как только начал, то слезть уже нельзя. Нет данных о привыкании к препаратам тестостерона, применяемым строго по показаниям в терапевтических дозах, поэтому данное заявление не имеет никаких оснований. В ряде случаев наблюдается необратимое нарушение функции яичек или возрастное снижение уровня тестостерона, что требует пожизненной терапии, и препараты тестостерона не оказывают на это никакого негативного эффекта. Иногда в практике встречаются случаи, когда мужчина много лет плохо себя чувствует, но все равно стремится максимально отложить лечение, потому что кто-то ему сказал, что на гормоны его подсадят пожизненно. При этом тот факт, что жалобы у него уже имеются несколько лет, как и низкий тестостерон, в расчет не принимается. Терапию препаратами тестостерона можно отменять, как только мы исключим основную причину его снижения. Например, если это ожирение, то после нормализации количества жировой и мышечной ткани препараты тестостерона отменяются, после чего должно произойти восстановление собственной продукции тестостерона. Третий. Терапия препаратами тестостерона повышает риск рака простаты. Нет никаких данных о повышении риска рака простаты на фоне терапии препаратами тестостерона. Да, на фоне терапии необходимо отслеживать уровень PSA, простат-специфического антигена, который отражает состояние предстательной железы, но и то только потому, что выявленный рак простаты без лечения на данный момент все еще является противопоказанием к терапии препаратами тестостерона. В такой ситуации пациент проходит необходимую терапию, и после ремиссии в течение года возможно назначение препаратов, нормализующих уровень тестостерона. Четвертый. Терапия препаратами тестостерона повышает агрессию. Нормализация уровня тестостерона не повышает агрессию, а наоборот снижает избыточную раздражительность и нервозность, улучшает сон и устраняет апатию. Другими словами, действует на психологическое состояние мужчины исключительно положительно. Все слухи о повышенной раздражительности идут от мужчин, которые используют препараты тестостерона без показаний и в дозах, которые превышают терапевтические в 5-10 и более раз. Препараты тестостерона, представленные на российском рынке. На данный момент на российском рынке представлено несколько препаратов тестостерона, которые можно подразделить на инъекционные и трансдермальные на кожные формы. К инъекционным формам относят смесь эфиров тестостерона Сустанон-250 и Омнадрен-250, тестостеронопропионат, и тестостерона ундеканоат, небидо. А трансдермальная форма представлена гелем тестостерона, андрогель. преимуществам внутримышечных форм тестостерона относят быстрое развитие эффекта, относительную дешевизну и длительный эффект. Их основным недостатком можно считать относительное колебание сывороточной концентрации тестостерона, ощущаемое самим пациентом. Гелевые препараты тестостерона, как правило, не вызывают кожных реакций и также высокоэффективны. Преимущество гелевых форм – возможность достаточно быстрой отмены препарата и мягкое действие. Из недостатков можно отметить необходимость ежедневного приема, потенциальную передачу геля половому партнеру с развитием у него побочных эффектов и возможных проблем с антидопинговым законодательством, если партнер является профессиональным спортсменом. О примере такого случая будет рассказано в одной из следующих глав.